Иногда маленькая загадка внезапно перерастает в огромную тайну. Проникнуть на виллу нам было не так-то просто, ведь мы не могли воспользоваться широкой парадной дверью. Прежде всего мешал лишний вес Спайка. Тигровый толстяк давно уже не охотился на мышей, потому что его постоянно подкармливали Анна и Кира. Чупс, Одетта и я сидели на увитой плющом стене, окружающей сад, и подбадривали Спайка, который никак не мог к нам забраться. Ну, хоть вызывай подъемный кран. «Дружище, Спайк, ведь тут нет ничего сложного. Залезай на дерево и прыгай к нам. Ты что, на метр не прыгнешь?» Я попытался вложить в свой голос максимум убедительности, но это не помогло, потому что Спайк уже потерпел неудачу при последнем прыжке. К тому же его обогнали две белки. Теперь они устроились на безопасном расстоянии и хохотали над нашим другом. Проклятье. Так у нас ничего не выйдет. Прямо и не знаю, Уинстон. Но раньше для меня это не составило бы никакой проблемы. Но сегодня... Спайк явно приуныл. И я уже подумывал, не отменить ли нам всю операцию. Идея все равно была глупая, а тайна, скрывающаяся за этими стенами, не такая уж и интересная. Я просто решил узнать, действительно ли Эмилия больна или просто прогуливала школу. Для этого и потащил Спайка, одетую Чупса, к ее дому. «Ладно, тогда давайте забудем про эту историю и вернемся домой», — недолго думая, предложил я. «Это первая хорошая идея, которую я сегодня услышал», — проворчал Чупс, никого не удивив своим комментарием. «Но что скажет Одетта? Честно говоря, для меня ее мнение было, понятное дело, важнее всего». Она, казалось, ненадолго задумалась, потом склонила голову на бок. «Нет, мы не должны сдаваться при первой же небольшой проблеме. Раз Спайк не может забраться на стену, пускай ждет нашего возвращения внизу. Пожалуй, даже разумнее, чтобы кто-то из нас остался на улице. Если с нами что-нибудь случится, Спайк вызовет помощь». «Если с нами что-нибудь случится?» — нервно повторил Чупс. «Ну вот, одно неосторожное слово, и остались только два искателя приключений — Уинстон и Одетта. Хотя, вообще-то, прекрасная мысль». «Да-да», — подтвердил я. «Никогда ведь не знаешь, что ждет впереди. Возможно, там у них собака, сигнализация или еще что-нибудь в этом роде. Но ведь без грозящей опасности получится не приключение, а обычная прогулка». Чупс испуганно поежился и нервно пошевелил хвостом. «Друзья мои, может, я лучше останусь здесь, на стене? Ну и если с вами случится неприятность, вы подадите знак мне, а я подам знак Спайку, и он вызовет помощь». Ха-ха, нагнал я на него страху. «Что ж, это здравая мысль. Останься здесь», — одобрил я с максимальной серьезностью, хотя сам был готов расхохотаться. Ведь все, что нам предстояло, было до смешного просто. Проникнуть в абсолютно нормальный дом и проверить, где Эмилия. То ли лежит больная в постели, то ли весело скачет по дому. Вот и все. Ну, разумеется, моим мяушкетерам я кое-что приукрасил, чтобы они захотели пойти со мной. Я наплел им что-то типа «ребенок в опасности», и что с Эмилией случилось что-то очень ужасное, но родители это почему-то скрывают. Одетта недовольно пошевелила хвостом. «Чупс, честное слово, не будь таким трусливым. Ты как заяц». «Я не боюсь, просто считаю, что вам требуется прикрытие, как Уинстон и сказал». «Ну, как хочешь. Тогда останься тут, на стене. А я сейчас с головой брошусь в приключения. Пойдем, Уинстон». Потрясающе элегантный прыжок, и Одетта устремилась в сад. Не теряя времени, я последовал за ней. Какой замечательный день! Мы вместе с Адеттой раскрываем тайну. В саду мы не задержались. Нам не пришлось ломать голову, как попасть в дом. Дверь на террасе была приоткрыта. Мы с осторожностью почти ползком пробрались внутрь, что оказалось совершенно лишним, потому что кроме нас там никого не было. «Ты знаешь, что внутри этого дома?» — спросила Адетта. «Не, я был с Кирой и ее друзьями только в прихожей. Ну и оттуда нас сразу выпроводила женщина, утверждавшая, что она мать Эмилии. Нам она сказала, что Эмилия больна. Но я уверен, что она солгала». «Значит, мы должны найти детскую. Если ребенок лежит в постели, мы потихоньку уйдем из дома. Но если там его не окажется, будем искать дальше, верно?» «Абсолютно». «А если мы вообще ее не найдем?» «Тогда и подумаем, что делать дальше. Мне кажется, во время приключения не нужно ничего планировать заранее. Иначе это будет скучно». В голосе Адетты слышался скепсис. «Три мяушкетера тщательно готовились, чтобы выполнить свою миссию. Я не уверена, что они вошли бы в дом просто так». «Ну, во-первых, они не были кошками, поэтому, конечно же, им пришлось гораздо больше всего придумывать, чтобы их не разоблачили». «Ага. А во-вторых?» «Что во-вторых?» «Ну, ты ведь сказал «во-первых».» «Верно, сказал. Так что же во-вторых?» «А во-вторых? А во-вторых, все будет хорошо». Конечно, это был не самый убедительный аргумент, но я ни чуточки не сомневался, что мы сразу же наткнемся на веселую и здоровую Эмилию, которая просто ленилась ходить в школу. «Тогда вперед! Ты уверен, что у них нет собаки?» «Вряд ли хозяева держат собаку. Я просто хотел слегка напугать нашего трусоватого друга». Мы тихонько прошли дальше и очутились в стеклянной комнате. «Мяу! Такого я еще не видел никогда». Комната состояла из сплошных окон. «Вау, зимний сад!» — воскликнула Адетта. Она сразу поняла, что это за комната. Меня это не удивило. Я был уверен, что Адетта — настоящая аристократка и наверняка жила когда-то в такой вилле. Мне хотелось спросить у нее, что такое зимний сад, но я удержался, чтобы не опозориться. Ведь я профессорский кот, и мне не хотелось признаваться в своем невежестве. «Адетта, где тут может находиться детская? Ты знакома с такими домами?» «Немного. Сама я никогда в таких не жила, но однажды побывала. Комнаты детей были вон там, на втором этаже. Этот дом тоже большой, поэтому тут должна быть лестница наверх». В общем, из зимнего сада мы двинулись дальше. Следующая комната была явно гостиной. Очень большой диван, два больших кожаных кресла и низкий столик. И здесь стало уже опасно, потому что на диване и в креслах сидели люди. Хоть бы они нас не заметили. Мы с Адеттой прижались к стене и пригнулись так низко, что скорее ползли на брюхе, чем бежали. У меня бешено колотилось сердце. Вот мы поравнялись с людьми. Если кто-то из них сейчас обернется, мы пропали. Но люди были настолько поглощены разговором, что не заметили нас. Я рискнул взглянуть на них и сразу же узнал мать Эмилии. Она плакала. Рядом с ней, обняв ее за плечи, сидел мужчина, которого я еще не видел. По-видимому, ее муж. В креслах сидели еще двое мужчин и что-то убедительно втолковывали супругам. Очень странная компания. Вот женщина подняла голову и огляделась по сторонам, словно услышала шум. Я бросился догонять Адетту, которая была уже в прихожей. Надеюсь, мать Эмилии меня не видела. Слава кошачьему богу, мне повезло. Запыхавшись, я уселся на коврике возле входной двери. «Уинстон, Ты что, зазевался? Отругала меня Одетта. Нас чуть не обнаружили. Теперь давай думать, как отсюда выбраться. Идти опять через гостиную нам точно нельзя. В этот момент в дверь позвонили. Проклятье. Мы с Одеттой оказались словно на блюде. Все на виду. Быстрее сюда. Приказала Одетта и нырнула в нишу, где стояла статуя. Я метнулся за ней. Мы спрятались за небольшим постаментом. Теперь мое сердце стучало так громко, что мне казалось, будто этот стук слышал весь дом. Один из сидевших в кресле мужчин вышел в прихожую и открыл дверь. За ней стояли полицейские. Меня бросило сначала в жар, потом в холод. Похоже, наша безобидная вылазка превратилась в настоящее приключение. Мужчина с улыбкой протянул руку полицейским. «Приветствую вас, коллеги. Тут вымогатели и в самом деле прислали новое письмо. Вы можете захватить его в участок». «Что говорят родители?» — спросил один из полицейских. «Письмо торчало из почтового ящика. Больше они ничего подозрительного не заметили». «Вымогатели? Письмо? Полицейский участок?» Я мало что понимал. Пришлось порыться в памяти и вспомнить долгие зимние вечера, когда мы с профессором Хагедорном смотрели по телевизору всякие детективы. Я тихонько толкнул Одетту в бок. «Ты понимаешь, о чем они говорят?» «Нет. Но, по-моему, тут творится что-то нехорошее. Я точно знаю, что вымогатель — это настоящий преступник. Он чем-нибудь угрожает людям, чтобы они заплатили ему деньги. Возможно, мы узнаем больше, если подслушаем разговор. Давай вернемся в гостиную». «Ты что? Думаю, сейчас разумнее всего тихонько выбраться отсюда». Внезапно всю мою храбрость как языком слезнула. А вот Одетта, к сожалению, не унималась. «Уинстон, ты говоришь совсем как Чубс. Я-то думала, что мы с тобой искали настоящее приключение. И вот мы его наконец-то нашли, а у тебя лапы затряслись от страха». Ее упрек меня разозлил, хотя отчасти он был справедливым. «Что ж, беги в сад и сиди там на стене вместе с остальными трусами. Будете прикрывать меня втроем». «Мяф! Шш! Я разозлился. Я никогда не брошу тебя здесь одну. Раз ты хочешь узнать, что тут происходит, я, конечно же, останусь с тобой». Мы тихонько вернулись в гостиную и спрятались за торшером. Мужчина вместе с полицейскими подошел к дивану и, взяв со столика листок, прочел его вслух. «Дорога ли вам ваша дочурка? Я поднимаю цену. Теперь выкуп будет 2 миллиона евро. И никакой полиции. Таким было мое условие. Но вы его не выполнили. Я видел в доме копов. Хватит морочить мне голову, иначе вы никогда не увидите Эмилию. Я не шучу». 3 восклицательных знака. Мужчина протянул листок полицейским. Кажется, к угрозе стоит отнестись серьезно». Женщина громко зарыдала, мужчины молчали. «Святые сардины в масле, куда я вляпался? Хотел всего лишь покрасоваться перед Одеттой и приятно провести с ней время. А тут такая неприятность. Если бы я знал, что дело пахнет настоящим преступлением, я бы на пушечный выстрел не подошел к этой проклятой вилле». Одетта ткнула меня носом в бок. «Круто, Уинстон! У тебя настоящее чутье на приключения. Эмилия действительно не болеет. Ее похитили. Как хорошо, что ты решил прийти сюда еще раз. Теперь мы поможем спасти Эмилию. Я горжусь тобой, Уинстон». «Клянусь своим лотком. Больше всего я мечтал в тот момент выбраться на улицу. И тут я опять почувствовал покалывание в кончике хвоста».